Бинарный код, свой чужой, готовит миру новый плен. Тень 20-го столетия в современных залах бродит, деля планету пополам, пока. Сдерживания, догма, доллар их надежный щит. В делах чужих государств интрига злая вновь кипит. Где силой подавляя бунт, где кукловодом за кулисой орел расправил тень над миром, как над загнанной Безымённый лиц плетет интриги. Спецслужбы пишут партитуру, чьи актеры в медиа блицкриге. Манипуляция толпой, обман наивного народа. Лишь малый ход в игре за право кукла поводок. Помните признак терроризма, что рожден в песках пустых. Жаждали убить, отвлечь внимание их. Метод война культур, всего лишь приз. Пока дата-центры строят, исполняя их каприз. Машина слежки дышит в спину, жадно поглощая души. Пока обвал, подконтрольный крах финансов, сжечь средний класс, цепь домино из резонанса. Затем настал 20-й год, глобальный принудительный ресет, проверка дисциплины масс и долгого. начала грязных траншей сырой оскал, чтоб сжечь запасы амуниции, пока кровь течет в канал. И вот в иранской доменной печи рев последний льва звучит. Управляемый хаос, дверь последнюю вовсю стучит. Фрагменты бьются в пазл, видишь логику во мгле. Порядок новый прорастает на обугленной земле. Нет больше суверенных стран, узлы единой мощной сеть инфяс, приведаний в сотни кон.